Вранье. Маленькие дети не врут намеренно. Они фантазируют. Их игрушки может разбросать гномик, но злиться на это вовсе не нужно. А вот вранье ребенка постарше — это симптом, означающий, что вы где-то пережали. У самых строгих родителей дети самые искусные лжецы. Если ваш ребенок постоянно врет, нужно разобраться, почему. Обычно у детского вранья такие причины. Страх наказания и страх, что родители чего-то лишат. Наверняка дома у вас или ваших знакомых звучали такие фразы. «Чтобы я этого больше не видела. Если еще раз так сделаешь, убью. Ты нас так до инфаркта доведешь». Помогают ли эти фразы выстроить доверительные отношения, в которых врать не нужно? Сомневаюсь. Наоборот, они буквально толкают подростка на обман. Что делать, если подросток врет? Акцентировать внимание. Если подростку с помощью лжи удается избежать неприятностей, он подсаживается на вранье. Вы должны замечать ложь, не делать вид, что это ерунда. Многие родители рассказывают детям притчу о мальчике-пастухе, который ради забавы кричал волк, а в конце, когда реально пришел волк, его криком уже никто не поверил и не поспешил на помощь. Так вот, по результатам исследований, дети, услышав эту сказку, врут чаще. Эффективнее работает история, в которой сын признается отцу, что случайно срубил его вишневое дерево, на что отец говорит: «Я даже рад тому, что ты срубил эту вишню. Ты сказал правду, и это важнее, чем тысячи вишневых деревьев». Послушав эту историю, мальчики врали на 75% реже, а девочки на 50%. Полностью история звучит так. Когда одному мальчику исполнилось 6 лет, ему сделали ценный подарок — настоящий топорик. Как и все мальчики его возраста, он был безмерно горд им и всегда носил с собой, рубя направо и налево все, что подвернется под руку. Однажды он гулял в саду и решил проверить острие своего топорика на тонком стволе молоденького вишневого деревца. То была настоящая английская вишня, но просто чудо, что за дерево. Мальчик так сильно надрезал кору, что деревце погибло. На другое утро отец мальчика обнаружил, что случилось, ведь эта вишня была его любимым детищем. Он тут же отправился в дом и сердито потребовал наказать виновника сего безобразия. «Скажи, сын», — обратился к нему отец, — «а ты случайно не знаешь, кто погубил там в саду мою любимую вишню?» Вопрос оказался нелегким, но, секунду помедлив, сын храбро выкрикнул: «Ты же знаешь, папа, я не могу тебе врать. Да, это я». «Подойди ко мне, мое дорогое дитя. Да, я обниму тебя», — воскликнул растроганный отец. «Я прижму тебя к моему сердцу, потому что я счастлив. Я счастлив, ведь столь отважный поступок моего сына дороже мне тысячи деревьев». Пытаясь вывести подростка на честность, родители говорят: «Я совершенно не расстроюсь, если ты соврал». Но дети вас хорошо знают и не верят, что удастся избежать наказания. Поэтому лучше сказать: «Я не расстроюсь, даже если ты сделал это. И если ты скажешь мне правду, я буду очень доволен». Тут есть и индульгенция проступка, и способ вернуть родительское расположение. Теперь подросток знает, как вам угодить. Лучше постоянно повторять подростку, что быть честным — это круто и смело, чем то, что врать — это плохо. Обычно мы сталкиваемся с проблемой не вранья как такового, а ваших отношений. Подумайте, почему ребенок выбирает ложь? Он вас боится, стесняется, не хочет обидеть. Попробуйте ввести в семью такие традиции, как круг доверия, песочные часы, чтобы у каждого ребенка стало много возможностей сказать правду безопасно для него самого. Если не будет причины врать, симптом исчезнет. Плохая компания. Плохая компания — это один из самых распространенных родительских страхов. Мало кого не прошибал холодный пот при мысли о том, что сын или дочь свяжется с плохими ребятами. Покатится по наклону и будет пить, курить, употреблять, еще втянут во что-нибудь. Тревогу трудно остановить. Родителям кажется, что все беды от дурного влияния, и надо запретить ребенку всякое общение с любым, сколько-нибудь подозрительным типом из его окружения. Но на самом деле запрещать с кем-то дружить подростку не нужно. Запреты ведут только к вранью. Запретите, и он все равно будет общаться с этими опасными элементами просто тайком от вас. Ребенок 10 лет. «Я дружу с Максимом, но мама не разрешает дружить». Есть крылатое выражение: Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Если вы действительно считаете кого-то из друзей своего подростка плохим, то его в первую очередь приглашайте в гости, делайте совместные мероприятия, практически поместите его внутрь своей семьи. Тогда вы сможете контролировать процесс, и если что-то пойдет не так, вам будет легче решить вопрос. Лучше так, чем ребенок начнет от вас что-то скрывать, а потом попадет в нехорошую ситуацию и даже побоится рассказать, потому что мама же говорила с ним не общаться. Знакомьтесь с друзьями своего подростка, приглашайте их домой, дружите с их родителями, насколько это возможно. Пусть будут рядом. Более того, тот, кто покажется вам плохим, при ближайшем рассмотрении может оказаться отличным парнем. Так часто бывает. Чтобы совсем вас успокоить, скажу. В подростковом возрасте я и моя сестра-двойняшка были именно теми детьми, с которыми родители приличных детей запрещали общаться. Знаете, как мы получили такую славу? Не из-за какого-то плохого или опасного поведения, нет. Просто, как и все подростки, в определенный момент мы начали тусоваться большими компаниями на лестничных клетках в подъездах. Обычно на таких мероприятиях кто-то пьет коктейли, кто-то курит, но в основном просто тусуются. Однажды наша мама пришла домой, увидела, что мы с друзьями сидим на лестнице, и возмутилась. «У вас что, дома нет? Приводите друзей к себе домой». И мы стали собираться в нашей квартире. Поверьте, никаких наркотиков или беспорядочных половых связей там не было. Максимум кто-то курил, кто-то что-то выпивал, но не запредельно. В основном мы болтали, слушали музыку и смотрели модное тогда кино типа «Брат 2». Но другие родители стали думать. У них не дома какой-то притон. На Новый год собрали там 17 человек. Действительно, на Новый год, когда нам было лет 14-15, мы позвали в гости так много народа, что в двушке уместилось 17 человек. И это при том, что в одной из комнат спала моя мама. Если бы те родители пришли, они бы поняли, что на наших домашних тусовках вообще ничего страшного не происходит. Но некоторым было проще запретить ребенку с нами дружить, чем узнавать и сближаться. В итоге из нас с сестрой не выросли какие-то чудовища. А вот девочка-отличница, которой мама запрещала с нами дружить, нежелательно забеременела в 15 лет. Запретами ее мама так и не уберегла. Первая любовь. То же самое, что я говорила о дружбе, сверстниках и плохой компании, касается первой любви подростка. Если вам не нравится девушка или парень вашего ребенка, не запрещайте их общение. Самая типичная ошибка родителей – это пытаться доказать своему подростку, что его объект воздыхания не стоит этих чувств. Даже если вам кажется, что возлюбленный вашей дочери – полный идиот и явный мерзавец. Даже если вы уверены, что девушка вашего сына ужасно на него влияет. В любом случае, запрещая их общение или критикуя выбор своего ребенка, вы добьетесь противоположного эффекта. Знакомые нам всем виды запугивания и обесценивания их светлых чувств не сработают. Многие из вас слышали подобные фразы от своих родителей. «Он тебе не пара, ему только одно от тебя и нужно, зачем ты ему на шею вешаешься, ему на тебя наплевать, да у тебя знаешь, сколько их еще будет. Вот увидишь, бросит она тебя, ты еще с ней настрадаешься. Если бы она тебя любила, то так бы не поступила» и тому подобное. Но неужели кого-то подобные фразы остановили? Обычно после таких разговоров любви становилось меньше только к родителям, а не к объекту юношеских воздыханий. Кстати, вполне вероятно, что вы правы, но подросток не поверит вам, пока сам в реальности с этим не столкнется. Каждый проходит свой путь, в том числе в любовных делах. На чужих советах свой личный опыт не построить, даже если это советы любящих родителей. Помните, про избранника или избранницу либо хорошо, либо ничего. Не критикуйте, а задавайте вопрос. Желание родителей больше узнать о первой любви своего ребенка вполне естественно. Только, пожалуйста, меньше вопросов о том, хорошо ли он учится, из какой семьи, кто его родители. Чтобы расположить подростка к себе, лучше спросите, а чем он тебе нравится? Расскажи о его сильных сторонах. За что ее ценят друзья, подруги? Интересуйтесь чем-то позитивным про того, в кого ребенок влюбился. На такие вопросы ваш подросток скорее ответит. Вместо того, чтобы запрещать подростку общаться с первой любовью, наоборот, приглашайте объект любви в гости, ходите вместе в кино, на квесты, прогулки, в боулинг или куда-то еще. Так будет видно, что с этим делать в случае необходимости. Вторая типичная ошибка родителей, увы, этим чаще грешат мамы, настойчивые попытки все узнать о возникших отношениях. Я должна знать, я же твоя мама, мне не все равно. Так матери оправдывают чтение личной переписки подростка, подслушивание разговоров, поиски улик в личных вещах сына или дочери. От такой настойчивости подростки только закрываются еще больше. Мало кому понравится такое активное проникновение в личную жизнь. В итоге это приводит лишь к взаимному отчуждению. А что же тогда делать, если ваш подросток влюбился? Как себя вести, чтобы не разрушить доверие? Самое первое, что нужно сделать, когда узнали о влюбленности ребенка, порадоваться, поздравить его. Сказать, как здорово, что ты испытываешь такие чувства. Любовь — это прекрасно. Это одно из самых приятных и сильных чувств в жизни. Оно дает много силы, вдохновения. Я рада, что ты умеешь любить, что ты влюбился. Я тебя с этим от всей души поздравляю. Важно подчеркнуть, что любовь — это не стыдно. Ни в коем случае мамы не должны говорить своим дочкам: «Скрывай, что он тебе нравится. Чем меньше мальчиков мы любим, тем больше нравимся мы им». Стыд с любовью увязывать в установках подростка не надо. В любви нет ничего постыдного. Если кто-то нравится, в кого-то влюбилась, хочешь — расскажи, не хочешь — не рассказывай, как тебе будет комфортнее. Проявляйте уважение к этим первым чувствам, они очень хрупкие. Может, с высоты прожитых лет они кажутся вам не настоящими, но не вам это решать. Покажите ребенку, что это важно для вас. Возможно, некоторым родителям, особенно родителям девушек, хочется понимать, как далеко их дети готовы зайти в своих чувствах. Вы можете спросить об этом, но не навязчиво и не напрямую. Можно завести гипотетический разговор. Начать с вопроса. А как у вас сейчас принято? Что вообще считается адекватным в вашем возрасте по такому вот вопросу? А как современная девушка должна поступить, если... Если подросток будет настроен это обсуждать, то все ответы он или она будет выдавать из своей головы и своего личного опыта. Так вы сможете хотя бы примерно понять их планы. В этом же разговоре можете высказать и свою точку зрения, без лишних эмоций, тоже чисто гипотетически. А для кого-то подходит вариант попроще. Просто поболтать с ребенком про друзей и подруг, осторожно и деликатно выведывая все про их отношения. Помнишь, ты говорила, что твой одноклассник стал встречаться с девушкой на класс старше? Как у них сейчас дела? Ого, Соню парень бросил. Как ты думаешь, почему? Очень вероятно, что впоследствии подобные разговоры перейдут на личные проблемы вашего сына или дочери. Особенно если подросток увидит, что вы реагируете на все рассказы о друзьях-подружках спокойно, с уважением и интересом, без осуждения. Тогда вашему подростку будет легче вам открыться. И, конечно, вы можете аккуратно делиться личным опытом, только без нравоучений вроде «я в твоем возрасте о таком и не думала». Используйте формат воспоминаний, говорите только про себя и свои эмоции, что вы чувствовали, как действовали, как бы повели себя сейчас, имея жизненный опыт. Если бы я знала, что вот это важно в отношениях, я бы тогда не поссорилась с парнем, который мне очень сильно нравился. Что-то вроде того. Как же поступить, если на чувства вашего подростка вторая сторона не ответила, а то и отвергла? Да, здесь и у взрослых людей будет буря чувств и эмоций, что уж говорить о ребенке. Может быть, вы паникуете, увидев страдания сына и дочери, потому что безответная любовь — это сильная болевая точка в вашей личной жизни, и она сейчас снова дает о себе знать. Вдох, выдох. Давайте успокаиваться и вспоминать об эмоциональной сепарации, потому что мы не равно наши дети. Отделяем свои чувства и начинаем думать о подростке прежде всего. Первое, что вам стоит сделать, как только стало ясно, что любовь ребенка безответна, принять это целиком и полностью. Так случилось, никто не виноват, просто не совпало. Здесь не спешите с личными примерами, достаточно признать. Да, так бывает. Тебе, наверное, очень больно, я понимаю. А вот дальше прошу, не совершайте типичных ошибок родителей, которые хотят поддержать, но делают это через обесценивание. Такие фразы не помогают и даже могут сделать хуже. «Он тебя недостоин, я сразу это говорила». Получается, что ваш ребенок сделал плохой выбор, виноват в своей неудаче? Через год ты посмеешься над этим. Это совсем не помогает, у подростка болит вот прямо сейчас. Мир рухнул, какой год? Еще 100 девчонок найдешь вместо нее. Нет, не нужно 100, нужна одна, которая вот прямо сейчас не любит его. И уж совсем неудачно будет предлагать немедленно переключиться с личной проблемы на другую деятельность. У тебя скоро экзамены, учи физику, а это все глупости. Пошел бы бабушке продуктов принес, и вот тебе еще список дел по дому. Не правда ли напоминает классическое «корову бы тебе, а лучше две, и никаких депрессий»? Дайте подростку отстрадать, как бы вам ни хотелось, чтобы он немедленно прекратил. Пусть он проживет все эмоции, насытится, исчерпает до дна все переживания. По-другому никак. Предложите ему техники по работе с эмоциями из этой книги, только деликатно, если покажется, что это уместно. Здесь тоже в нейтральном тоне, также в формате воспоминаний, можно упомянуть и свой опыт, как вы справлялись с отчаянием от безответной любви. Может быть, вышли в лес, чтобы прокричаться и поплакать, как дома нельзя сделать. Может, слушали грустные песни и записывали свои мысли в дневник. Может, даже начали курить. Да-да, вы можете поделиться и негативным опытом с акцентом на то, что курение никак не помогло прожить эти эмоции, но с тех пор вы зависите от сигарет и жалеете, что тогда не нашли решение получше. В любом случае, просто будьте рядом. Поддерживайте своим присутствием, без жалости. Ой, ты мой бедненький. Но с истинным уважением. Покажите, что для вас проблема подростка настоящая. Она действительно такая. Она из взрослого мира. Продолжайте практиковать все сближающие традиции вроде круга доверия и не забывайте про индивидуальное время. Даже если подросток весь этот день просидит в обнимку с подушкой и будет слушать душераздирающие песни о любви, будьте с ним вместе. В завершении раздела хочу предложить вам краткую памятку о том, как лучше себя вести с влюбленным подростком. Если влюбленность взаимна, искренне порадуйтесь и поздравьте. Не запрещайте общение с избранником, не пытайтесь вызнать всю подноготную. Проявляйте интерес правильно, спрашивайте только о чувствах и о достоинствах избранника. А если влюбленность не взаимна, примите чувства подростка. Не обесценивайте ни чувства, ни самого избранника. Дайте возможность ребенку прожить ситуацию и чувства до конца, насытиться ими. Будьте рядом и поддерживайте. Половое созревание. Половое созревание – достаточно напряженная тема, учитывая ее интимность. Здесь у родителей тоже есть клубок страхов, незапланированная беременность, особенно если у них дочь, риски заболеваний, передающихся половым путем, риски насилия. Да и просто не хочется, чтобы неудачи полового созревания обрушили хрупкую самооценку подростка, привели к каким-то другим проблемам, непониманию с друзьями, непринятию собственной внешности. В этом возрасте изменения в теле и гормональном фоне сказываются абсолютно на всех сферах. Конечно, подростки могут быть растеряны. Вполне возможно, они не горят желанием откровенничать с родителями. У современных детей половое созревание начинается в 8-9 лет. Говорить на эту тему обязательно. Нет варианта, он сам узнает. Подросток, конечно, узнает, но очень непроверенную информацию и неизвестно от кого. Мне часто пишут подростки, например, такое. «Виктория, здравствуйте. У меня случился первый половой контакт. Мне 15 лет. Скажите, если я себе туда побрызгаю антисептиком, я же не забеременею?» После таких сообщений вы понимаете уровень информированности подростков, да? Я считаю, что лучше родители поговорят с подростками сами, чем дадут им возможность узнать обо всем из интернета. Конечно, когда-нибудь ребенок в интернете увидит все, даже то, что вы не видели. Но лучше, чтобы первая информация, адекватная, здоровая, проверенная, шла от родителей. И начинать беседы о половом развитии желательно еще до школы. В 6-7 лет самое время поговорить на эту тему. Если ребенок уже старше, говорите сейчас, но учтите, что он уже что-то знает. Кстати, не забывайте, что не только с девочками, но и с мальчиками обязательно поговорить про месячные. Вы можете спросить, зачем мальчикам знать об этом? Затем, что они постоянно рядом с девочками, в школе, на кружках и секциях. У одноклассницы может что-то пойти не так, и в этот момент мальчик должен не смеяться над ней, а предложить, например, свою ветровку, прикрыться или тихонько ей об этом сказать. У мамы мальчика тоже есть месячные, и ему следует понимать, что это обычная особенность женского организма, абсолютно нормальная. Чем спокойнее вы будете это обсуждать с детьми, тем проще им будет. С девочками важно обсудить все нюансы месячных до 11 лет. С 11, а у некоторых еще и раньше, все может уже начаться. И если девочка, с которой не поговорили, вдруг видит у себя кровь, возникает множество страхов. Некоторые думают, что истекают кровью, умирают, что у них онкология, боятся рассказать родителям. Такого быть не должно. Также с мальчиками нужно поговорить про полюции. Есть истории, когда мальчик с этим столкнулся, но не знал, что это такое, очень испугался и стыдился, а потом с психологами в 35 лет разбирал эту проблему. Спокойно скажите. Ты растешь. Таковы особенности организма. Про ломку голоса, пот, прыщи тоже нужно разговаривать, да обо всем. Как поговорить о сексе? В идеале для этого разговора нужно ловить момент, когда ребенок сам заинтересуется. Например, когда мама забеременела младшим ребенком. Но если не успели заранее, просто найдите любой спокойный момент и обсудите. Если ребенок пришел и спросил, что такое секс, значит, он уже об этом услышал и, скорее всего, не то, что нужно. Имейте в виду, что в подростковом возрасте им уже может быть неловко с вами это обсуждать. Если вы не успели до явного полового созревания, то дальше будет сложнее. Подросток отмахнется. Я уже все знаю. Чтобы вы понимали, в России дети впервые видят порнографию в среднем в 9-11 лет. И не потому, что они ее ищут, а потому что так устроен интернет. Не стоит думать, что 15-летние подростки ничего не видели. Девочка, 18 лет. Я устала притворяться, что до сих пор девочка в плане отношений с парнями. Что именно говорить детям в своей семье по поводу секса, решаете только вы. Выберите любую концепцию, которая близка вам. Она может основываться на вашей религии, мировоззрении, любых ваших взглядах на жизнь. Это может быть и концепция только после брака, пожалуйста. В нашей семье мы выбрали концепцию закона и любви. Что значит концепция закона? Это значит, что по закону 16 лет в нашей стране официальный возраст сексуального согласия. А концепция любви подразумевает, что заниматься сексом нужно только, когда вы действительно любите друг друга. Если вы стесняетесь говорить с ребенком об этом, если вы не можете сказать слова «пенис» и «вагина» вслух, то это не очень хорошо. Для нормального полового воспитания желательно смело и уверенно говорить эти слова, потому что пенис и вагина — то же самое, что и зрачок, ухо и рука. Это просто часть тела. Если у вас совсем язык не поворачивается говорить об этом, то купите книжку по половому воспитанию и читайте ее ребенку вслух. Обычно это помогает справиться со смущением, потому что это вроде как не ваши слова в книжке написаны. Главное, даже если вы стыдитесь этой темы, постарайтесь не перекладывать свой стыд на ребенка. В идеале мама должна поговорить с дочками, а папа с сыновьями. Но если идеальной ситуации нет, говорите, кто может, с кем может. Коротко можно сказать так. Взрослые мужчины и женщины устроены по-разному. У мужчин есть пенис, у женщин вагина. Когда взрослые мужчины и женщины любят друг друга, они хотят прижаться друг к другу максимально близко. Настолько близко, что пенис проникает в вагину. И далее про сперму, яйцеклетку и зачатие. Когда ребенок помладше, еще не подросток, он очень спокойно воспринимает эту информацию, примерно как устройство глаза, без стеснения. Но если вы затянулись разговором, и ребенок уже стесняется, книги о половом созревании помогут. Если у вас уже подросток, вы думаете, что он уже все знает, наверняка это так. Но все равно купите книжку для подростков о половом созревании и без лишних разговоров положите на рабочий стол ребенка или оставьте где-то на видном месте в его комнате. Поверьте, ему будет интересно ознакомиться с ней без вас. В приложении я предлагаю вам такой список книг по теме полового воспитания. Если о половом воспитании надо постараться поговорить пораньше, то после 13 лет с ребенком нужно больше говорить о любви, об отношениях, о психологии отношений, а не о сексе. Как строятся отношения, как люди влюбляются, чем отличается влюбленность от зрелой любви. Подросток будет стесняться говорить о сексе, он уже кое-что видел, понял, уже есть ощущение, что тема табуирована. Но вы можете помочь ему не влезать в такие отношения, где его будут вынуждать к сексу, а значит, изучать нужно любовь. Мастурбация и видео 18+. К мастурбации прибегают примерно 80% подростков любого пола. Это можно считать вариантом нормы. В указанный процент входят дети и из интеллигентных, любящих, правильных семей. Доказано, что онанизм, если не переходит в навязчивую форму, не вредит организму. Если вы застали подростка за мастурбацией, делаем то же самое, как если бы речь шла о взрослом. Если подросток вас не заметил, вышли и сделали вид, что ничего не видели. Если же вас заметили, возникла неловкая ситуация, извинитесь и выйдите. После, когда будет удобный момент, можно сказать: «Извини, что не постучалась. Я все понимаю и воспринимаю как естественный процесс. Я рада, что ты взрослеешь, и я постараюсь больше не нарушать твое личное пространство». Не нужно замалчивать. Проговорили коротко, и все. Не надо стыдить, наказывать, устраивать скандалы. Помните, без стука не входим ни в комнату, ни в ванную, ни в туалет. Если процесс приобретает навязчивую форму, например, когда подросток не стесняется мастурбировать публично, то стоит обратиться к психологу и психиатру, но только в этом случае. Допустим, вы заметили, что подросток смотрит видео 18+. Тоже ничего криминального в этом нет. Но важно при случае сказать ребенку о том, что в таких эротических фильмах очень мало правды. По уровню достоверности они как фантастика. Специально нанятые актеры, поставленный свет, движения и позы, в реальности все не совсем так. Это нужно проговорить, потому что когда у подростков начинается знакомство с такими видео, часто появляется ожидание, что в реальности все будет так же. А потом случается первый половой контакт, и мальчик понимает, что был способен не 40 минут без остановки, а 1,5 минуты и кое-как. Из-за этого появляются комплексы. Девочки, в свою очередь, комплексуют, что не могут повторить все то, что увидели, и что тело не такое идеальное, как было в видео. Важно донести, что это нереалистичное кино, и не нужно предъявлять таких требований к себе и партнеру. Субкультуры. Кажется, что это какое-то старое слово, и подростки сейчас не собираются в субкультуры. Еще как собираются. Принадлежность к субкультуре — это важный этап развития подростка. Люди-одиночки, которые не прошли подростковое объединение, будь то дворовая компания или общество любителей русской поэзии XIX века, иногда бывают недоверчивы и неуклюжи в социальных контактах. Самосознание формируется в общении с себе подобными. Родители никогда не смогут стать подобными подростку полноценно. Они не равны ему. Поэтому ребенку важно иметь свою компанию, свою подростковую культуру. Часто такие объединения бывают положительными, и вы сами можете найти подходящее для своего ребенка. Вот несколько примеров. Культурологические. Поисковые, когда они собираются вместе и ищут что-то, например, на археологических раскопках. Волонтерские, экологические, общественные, спортивные, исторические. Это классные подростковые объединения, и смело можно отдавать туда подростков, когда только зарождается их тяга к компаниям. Пусть они будут там среди своих, но положительных своих. Кроме того, эти объединения часто контролируются взрослыми, например, тренерами, вожатыми и так далее. Бывают подростковые объединения и без внешнего контроля. Это готы, панки, футбольные фанаты, брейкеры, музыкальные фены и так далее. Как бы страшно это ни выглядело, обычно ничего ужасного там нет. Если ваша дочь красит волосы в черный цвет, сбривает брови, ходит с хмурым лицом и надевает только черное, скорее всего, это не опасно. Она пройдет этап объединения с себе подобными, вырастет и будет выглядеть как обычно. Возможно, многие из вас в этом описании сейчас узнали себя в прошлом. Музыкальные фэны — это вообще позитивно, даже если любимая группа ребенка вам не нравится. Хорошо, чтобы такое сообщество было, потому что вокруг музыки, как правило, объединение доброе. Они любят своего кумира. Не надо говорить, какой бред ты слушаешь, еще и на встречи свои ходишь. Пусть ходят. Да, есть и асоциальные криминальные субкультуры, например, скинхеды, хакеры. Но подросток идет к ним именно тогда, когда родители не предложили ничего из положительных субкультур, и он сам тоже их не нашел. Выбор профессии. Главная боль многих родителей – забота о том, кем хочет стать их ребенок. Разговоры на эту тему начинаются чуть ли не с 3 лет малыша, а в подростковый период будущая профессия обсуждается с еще большим накалом страстей. И если в 15 лет ребенок не знает, кем будет, то мучается и он, и родители. Мальчик, 13 лет. Я хочу быть журналистом, а не инженером. Надеюсь, вы услышите об этом до моего 18-летия. Хотя и мы, взрослые, в 35 лет порой не знаем, кем хотим стать. Что уж говорить о 15-летнем ребенке. Главное, показывайте и объясняйте своему подростку, что любая профессия — это не пожизненно. Закончилось время, когда определялись с одним делом на всю жизнь. Вы сами, возможно, не работаете по специальности, которую получили в вузе. Поэтому можете с уверенностью сказать подростку: Выбери на настоящий момент что-то подходящее тебе. Даже если ты ошибешься, не страшно, жизнь длинная. Сейчас в среднем человек за жизнь меняет от 5 до 7 видов деятельности. Люди, которые были экономистами, вдруг становятся флористами. Психолог уходит в создание фильмов. Это нормально. Мы живем в такое классное время, когда у тебя есть выбор. Выбери сейчас. Разонравится через 5 лет, переучишься, не страшно. Также важно помочь своему ребенку избежать ловушки очарования профессией. Например, девочка хочет стать дизайнером интерьера. В мыслях она уже ходит по богатым, роскошным домам, выбирает для ванны мрамор из Испании и красивые элементы декора. Познакомьте ее с реальным дизайнером интерьера, который расскажет и покажет, что они часто работают не в красивых местах, а на стройках по колено в грязи. И подбирать приходится не то, что сам дизайнер считает красивым, а то, что нравится заказчику. И если клиенту хочется безвкусную золотую колонну посреди гостиной, значит, она будет. Или, например, многие хотят стать психологами, думая, что это люди, которые целыми днями сидят и рассказывают, как нужно жить. На самом деле большинство классических психологов и психотерапевтов часами в своем кабинете слушают то, с чем могут быть не согласны, и тех людей, которые им не во всем близки. Важно знакомить подростков с реальной работой по выбранной ими профессии, чтобы потом разочарований было меньше. Для этого найдите среди своих знакомых реального представителя той профессии, которой хочет обучиться ребенок, и устройте им встречу. Пусть подросток подготовит интересующие его вопросы по теме. Это может очень прояснить выбор. Конечно, подростку желательно понимать свои возможности, особенности и ограничения. Для этого нужен специалист по профориентации. Такие сейчас есть. Перед тем, как потратиться на репетиторов и дорогие вузы, можно вложиться один раз в консультацию хорошего профориентолога, который снимет часть вопросов. Зависимость от моды. Подросток хочет дорогущие кроссовки за 100 тысяч, крутой телефон последней модели и брендовую одежду? Ваша задача — не порицать и не стыдить, а понять, что это важно для него и абсолютно нормально. Рассказы о том, что индивидуальность важнее материального, с тобой не должны дружить из-за кроссовок или телефона, здесь не сработают. В подростковом возрасте критически важно быть частью стаи, таким, как все. Если вы лишите своего подростка такой возможности, вы ему только комплексов добавите. Это не значит, что нужно бежать и покупать все самое дорогое. Нет, достаточно просто признать. Я знаю, что для тебя это важно. Да, у нас сейчас нет такой возможности. Давай вместе придумаем. Может, получится накопить, попросить у родственников скинуться тебе на день рождения, подработать. Я тебе помогу. Главное, признайте, что желание подростка вовсе не ерунда. Если вы будете уважать желание ребенка, он вряд ли предъявит вам претензии. Зачем вы меня родили и не смогли купить то, что я хочу? Потому что он знает, вы стараетесь, как можете. А главное, не обесцениваете то, что ему нравится. Странный внешний вид. На мой взгляд, это проблема того же уровня, что и чистота в комнате, то есть на нее можно забить. Дайте подростку свободу самовыражаться, как он хочет. Пусть красит волосы в синий цвет и делает пирсинг, тем более проколы легко зарастают. Внешний вид — это такая мелочь. Не хочется тратить родительские ресурсы, чтобы из-за этого ругаться. В целом, уделяйте меньше внимания подростковой внешности. К взрослому возрасту сохраняют тягу к экспериментам буквально единицы. Даже готы и панки, вырастая, обретают более-менее социальный вид. Чем вы можете помочь подростку, чтобы у него легко проходила внешняя самоидентификация? Первое. Если у вас девочка, договоритесь об индивидуальном уроке макияжа для нее. Я часто вижу, как девочки-подростки странно красятся не потому, что им так нравится, а потому, что их никто не учил. Потратьте немного денег на визажиста или найдите видео-уроки макияжа. Можно организовать консультации и для мамы с дочкой. Это классная тема для индивидуального времени. Второе. Подарите своему подростку консультацию стилиста с подбором одежды. Пусть вещи будут в том стиле, который ему нравится, а специалист подберет что-то подходящее. Вы можете не разделять любовь к этому стилю, но гардероб станет, по крайней мере, гармоничным. Кроме того, подросток почувствует себя крутым, а также будет больше уважать родителей. Мало кому мама и папа предлагают, да еще и оплачивают консультацию стилиста. Третье. Тату и пирсинг. До 18 лет вы решаете сами, как у вас принято в семье. Но я искренне прошу вас не запрещать категорически. Обсуждайте. Если вы просто запретите, то, скорее всего, подросток все равно это сделает, но в каком-нибудь дешевом грязном салоне или у кого-то дома. Лучше предложите альтернативу. Слушай, я сейчас не очень хочу, чтобы ты делал постоянную татуировку. Давай попробуем с временной. Я сама тебя отведу в салон, где ты сделаешь хорошую временную татуировку. Посмотришь, понравится тебе или нет. Давайте варианты, но не запрещайте. Если не можете разрешить пирсинг, предлагайте клипсы, наклейки. Все это сейчас есть. Я много работала с подростками, в том числе и с теми, кто делал кучу татуировок, именно потому что строгий папа все запрещал. Я знаю и продвинутых родителей, которые поняли, что воевать бесполезно, и сказали 15-летней дочери, пожелавшей татуировку: «Хорошо, но одно условие. Я отвожу тебя в проверенный мной тату-салон, в котором точно чисто, работают хорошие мастера и инструменты стерильно. Дайте ребенку возможность выглядеть так, как хочется ему. Для них это важно». Девочка, 16 лет. «Я бы хотела меньше критики высказываний по поводу моей внешности». Ну а после 18 лет его тело, его дело. Если вы после совершеннолетия ребенка пытаетесь контролировать, сделал ли он татуировку или где он проколол ухо, то у меня для вас плохие новости. Сепарации там и не пахнет. Дайте взрослому, совершеннолетнему человеку выглядеть так, как он хочет. И это касается не только тату и пирсинга, но и стрижек, и фигуры, и одежды, и всего остального. Неряшливость. Бардак очень напрягает родителей, это излюбленная тема ссор с подростками, но, по моему мнению, неряшливость можно убрать из проблемного списка. Комната ребенка — его территория, значит, пусть сам в ней разбирается. Более того, если в гости приходят друзья, он все равно будет периодически убирать ради них. И все равно будет периодически разгребать вещи, чтобы пройти к столу или к своей кровати. Если вы можете забить и дать свободу подростку в его комнате, дайте, и он это оценит. Можно просить о помощи в уборке, но заставлять нельзя. Допустимо сказать: «Убери, пожалуйста, уже невозможно грязно». И если у вас хорошие отношения, то ребенок это сделает. Помните, что мы всегда исполняем просьбы тех, с кем у нас хорошие отношения. Чтобы ребенок хотел вам помочь, нужно перестать быть агрессорами, прекратить давить и нападать, а просто попросить. Если подросток уж совсем не любит убирать, ищите варианты, как этого избежать. Например, предложите ему давать часть своих карманных денег на услуги домработницы. Не заходите в комнату чаще, чем раз в неделю, распределите по-другому обязанности. Вместо того, чтобы заставлять и давить, найдите варианты, как договориться. Воровство. Я украла первые деньги у родителей в 7 лет. Вытащила из кармана куртки. Уж очень открыто и заманчиво они лежали. На эти деньги я купила на рынке. Да-да, в этом возрасте я сама пошла на рынок. Букет нарциссов и 2 костюмчика мне и сестре. Звучит безобидно, но ругали меня тогда очень сильно. Однако это не помогло. Я потом еще несколько раз таскала у родителей деньги. Теперь уже понимаю, что мое воровство было настоящей проблемой. Многие родители сталкиваются с подобным поведением своих детей и теряются, не зная, что делать. Это ведь не просто бардак в комнате, немытые чашки или истерика по поводу некупленного телефона. Это кража. Вот мои рекомендации. Первое. Уберите из дома все наличные. Зачем создавать соблазн? Даже взрослые порой не могут себя контролировать, а дети, у которых плохо развита префронтальная кора, отвечающая за саморегуляцию, при виде денег, даже не думая, берут их и не успевают затормозить. Также не давайте подросткам пароли от своих банковских карт. Второе. Раз в неделю выдавайте адекватную сумму на карманные расходы. Пусть это не 50 тысяч рублей, но и не 300 рублей. Для подростка это очень мало. Договоритесь с ребенком о сумме, которая будет комфортна для вашей семьи и не унизительна для подростка. Третье. Никогда не наказывайте подростка деньгами. Такие финансовые манипуляции и насилие деньгами провоцируют воровство. Четвертое. Если подросток украл что-то не дома, а в магазине или у друзей, нужно, чтобы он публично извинился. Часто родители именно на этом пункте дают слабину. Узнают, что подросток стащил в магазине жвачку, ребенок может сам рассказать об этом, и говорят: «Ладно, никто не заметил, но ты больше так не делай». Нет, это не должно пройти незамеченным, иначе поведение закрепится, идите в магазин с подростком, пусть извиняется, возвращает вещь. Сложно, но можно. Пятое. Если вы соблюдаете все, но воровство продолжается больше 2 раз, то всей семьей нужно идти к психологу. Проблема может быть глубже. Когда нужно сразу обращаться к психологу? Есть проблемы, которые нельзя решить, просто прослушав книгу. В них нужна поддержка специалиста. Здесь я кратко опишу основные проблемы, а дальше вы найдете более подробный разбор. Первое. Подозрение на психическое заболевание у ребенка. Например, если ребенок слышит какие-то голоса, говорит, что за ним постоянно следят, боится выходить из дома. Второе. Подозрение на депрессию. Симптомы могут быть такими. Длительный период сниженного настроения. Ребенок больше месяца ничего не хочет. Подросток ни с кем не общается, говорит, что его жизнь ужасна, нарушен сон и аппетит, прежние увлечения не приносят радости и нет энергии что-либо делать. Третье. Подозрение на расстройство пищевого поведения. Вот несколько распространенных примеров. Анорексия. Полный отказ от еды, утрата чувства голода на фоне желания похудеть. Булимия. Расстройство пищевого поведения, при котором человек может бесконтрольно поглощать пищу, а затем насильственно опустошать желудок, преимущественно через вызывание у себя рвоты. Орторексия. Чрезмерная избирательность в еде, фиксация на потреблении здоровой пищи. Пикацизм. Навязчивое поедание несъедобных веществ и предметов. Четвертое. Суицидальные мысли или попытка суицида. Пятое. Самоповреждающее поведение, иногда используется англицизм self-harm, преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений. Подробнее о самоповреждающем поведении вы услышите далее. Шестое. Сексуализированное насилие. Любое насилие сексуального характера. Седьмое. Травля. И если ваш ребенок жертва, и особенно, если он агрессор. Восьмое. Зависимое поведение. Гаджеты, психоактивные вещества. Например, при зависимости от гаджетов ребенок с ними проводит больше времени, чем без них. Он готов отказываться от реального общения ради виртуального. Не бойтесь психиатров. Уже давно никто принудительно не ставит на учет и не заставляет пить лекарства. Даже в обычном психоневрологическом диспансере врач или психолог просто выскажет свое мнение, даст рекомендации. Только ваша семья решает, следовать им или нет. Если будет возможность, сначала ищите частно практикующих специалистов, которые принимают без белого халата и не в больнице. Так подростку будет проще с ними взаимодействовать. На первый прием можете прийти без ребенка, просто рассказать о проблеме. Грамотный специалист подскажет, что делать дальше. Может, вы узнаете от него, что на консультацию приходить нужно не подростку, а вам с мужем. Бывает и такое. Объясните ребенку, что все останется в тайне. Существует этика психологов и психиатров. Никакая информация не выйдет дальше кабинета. Все абсолютно безопасно и анонимно. Если хоть одна из перечисленных проблем про вашего подростка, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Когда сломана рука, мы идем в травмпункт. А когда есть признаки душевной проблемы, к психологу или психиатру. Это норма. Самоповреждение. Случаи самоповреждения диагностируются у представителей различных наций, социальных слоев, религиозных сообществ, то есть с этим может столкнуться каждый. Не вините себя, если ваш подросток вошел в число таких детей. Памятка по самоповреждающему поведению подростков. Самый высокий уровень самоповреждающего поведения наблюдается в подростково-юношеский период, в возрасте от 10 до 24 лет. У девушек пик приходится на 13-16 лет, у юношей — на 12-18 лет. Симптомы. Первое. Порезы. Самый распространенный вариант нанесения вреда себе. Около 60% подростков используют именно этот способ. Поврежденными становятся предплечья, бедра, ладони, плечи. В отличие от суицидальных попыток со вскрытием вен, самоповреждающие порезы неглубокие, проходят поперек крупных сосудов. Второе. Расцарапывание кожи до крови ногтями или острыми предметами практикуют до 50% подростков. Иногда подобного эффекта добиваются сильным сжиманием кулаков до тех пор, пока на ладонях не появятся кровоточащие раны. Третье. Удары о твердые поверхности в целях повреждения частей тела практикуют около 30% подростков. Бьются о стены кулаками, головой, ногами. Четвертое. Расчесывание кожи, слизистых оболочек до выделения капель крови встречается в 30% случаев. Причины. Внимание! Подчеркиваю. Подростки наносят себе повреждения без суицидальных намерений. У детей, страдающих селф-хармом, нет задачи свести счеты с жизнью. Тогда зачем они это делают? Давайте разбираться. Специалисты считают основной причиной самоповреждающего поведения неспособность контролировать собственные чувства, эмоции и реакции. Желание причинить себе вред возникает в моменты, когда подросток испытывает сильную эмоциональную боль, иногда ненужность, беспомощность, кажется себе непривлекательным. И тогда ему хочется переключиться с этой душевной боли на физическую. Чтобы справиться с переполняющими их эмоциями, подростки наносят себе порезы и тому подобное. Но после этого они ощущают вину за свое поведение и за свои чувства. Что делать? Первое правило — не паниковать. Дайте себе время успокоиться. Второе — не ругать подростка и не винить. Подросток и сам себя винит за это. Он понимает, что поступает плохо, но не может справиться самостоятельно. Ваша задача — не отчитать, а поддержать. Третье. Вы можете сказать: «Я понимаю, что такое не делают просто от скуки. Ты можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку». Четвертое. Спросите, можете ли вы ему помочь и как с его точки зрения это сделать лучше. Пятое. Не приставайте с расспросами. Лучше попытайтесь наладить контакт и расположить ребенка к беседе. Шестое. Можете предложить подростку вести дневник подобных самоповреждающих действий. Бланк дневника вы найдете в приложении. При выполнении этих методик подросток лучше себя понимает, а пауза после желания причинить себе боль дает ему время осознать деструктивные мысли, толкающие его к этому способу эмоциональной разрядки. Дайте ребенку знать, что вы готовы к диалогу с ним. И даже если он не согласен пока принять помощь от вас, предложите найти тех, кто окажет эту помощь. Я желаю вам пройти этот путь вместе со своим подростком в любви и взаимопонимании. Суицид. Любая попытка или разговор об этом требует обращения к специалисту. Я знаю очень много семей, где ребенок пытался покончить жизнь самоубийством, а его потом даже к психологу не повели. Просто сказали: «Больше так не делай, ты напугал родителей». И продолжили жить, как ни в чем не бывало. Ребенок 14 лет. У моего лучшего друга депрессия и мысли о смерти. Но он не хочет об этом говорить родителям. Если у ребенка есть суицидальные мысли, тем более была попытка суицида, то лучше идти в терапию минимум на 6 месяцев, иногда всей семьей. Если вы чувствуете такие настроения дома, уберите потенциально опасные предметы, например, лекарства, а потом вместе идите к психологу. Группа риска. Имевшие случаи суицида в семье. Сталкивающиеся с жестоким обращением в семье. Уже предпринимавшие попытку самоубийства. Страдающие психическими заболеваниями. Страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, имеющие легкий доступ к средствам совершения самоубийств, осознавшие свою нетрадиционную ориентацию, участвующие в травле, в том числе в качестве агрессора. Что делать, если подросток угрожает суицидом, но это манипуляция? Бывает, что подросток говорит: «А вот вы мне не купили новый телефон, и я вообще покончу с собой». Постарайтесь не реагировать слишком эмоционально на подобные слова. Но и не отбрехивайтесь. «Да ладно, ты просто манипулируешь, не верю». Проявите спокойствие и настороженность. Отразите чувства. «Я вижу, что ты очень расстроен, даже разозлен. Если ситуация настолько тяжелая для тебя, давай мы вместе пойдем к психологу, потому что намерение распорядиться своей жизнью таким плохим способом нездоровое, и нам этот вопрос нужно решать со специалистом». Не нужно падать в ноги и кричать «только не это». Так вы закрепите плохое поведение. Не нужно пугаться угроз. Часто они остаются только угрозами. Важно сохранять спокойствие, но не равнодушие. Депрессия у подростков. С подозрением на депрессию нужно также идти к психологу или психиатру. Характерные признаки. Первое. Апатичность, потеря интереса к привычным занятиям, отсутствие удовольствия от них. Второе. Постоянная усталость, даже после полноценного отдыха, жалобы на нее, измученный вид. Третье. Грусть, слезливость без причины. Четвертое. Потеря интереса к друзьям и членам семьи, постоянные ссоры с ними. Пятое. Чрезмерная самокритичность, чувство собственной бесполезности и ничтожности. Именно подростковая затяжная депрессия часто приводит к суицидальным попыткам. Если ваш подросток постоянно в плохом настроении, апатичный, попробуйте этот вопрос решить не руганью, что ты с жиру бесишься, у тебя все есть, а более адекватными способами. Я верю, что если вы слушаете эту аудиокнигу, вы не пропустите тревожные признаки и пойдете к специалисту. Расстройство пищевого поведения. Расстройство пищевого поведения проявляется в виде анорексии, булимии и других нарушений. Подросток может полностью отказываться от еды, вызывать рвоту после того, как наелся. Некоторые истязают себя физическими нагрузками, имеют неверное представление о своем теле. Например, девушка весит 47 килограммов при росте 170 сантиметров, но считает себя очень толстой. Если вы заметили что-то подобное, то нужно обратиться к психологу или психиатру. От расстройств пищевого поведения в подростковом возрасте погибает в 12 раз больше людей, чем от всех других заболеваний. Это очень серьезно. Расстройство пищевого поведения, конечно, лечится комплексно. Часто их запускает неверно сказанное слово или фраза по поводу внешнего вида. Это не обязательно буллинг, когда девочку травят в классе и обзывают толстой. Это вполне может быть папа, который периодически ласково говорит: «Ну что ж ты, моя булочка, разъелась, возьми себя в руки». Или мама: «Я вижу, ты округлилась, нам вместе нужно сесть на диету». В здоровой семье, где все в порядке, не бывает никаких разговоров о диетах, весах, ежедневном взвешивании. Если у вас это появляется, задумайтесь, потому что для расстройства пищевого поведения достаточно бывает одного триггера. И расстройство пищевого поведения запускается буквально по щелчку. Постарайтесь не провоцировать ребенка своими неосторожными словами. Многие расстройства, с которыми мы работаем во взрослом возрасте, берут свое начало в детстве. Но и не игнорируйте проблему, если есть тревожные звоночки. Девочка, 16 лет. Мама, у меня булимия, а не просто еда не приживается. Травля. Стать жертвой травли в коллективе может любой ребенок, не только полный, низкий или в очках. Но далеко не все дети рассказывают об этом родителям. Прежде всего потому, что они даже не могут понять, что это травля. Они думают, что, ну, ребята просто поссорились или, да, они шутят. Обязательно обсудите с подростком, что шутка — это когда смешно всем, никого не обижает и не оскорбляет. Конфликт — это когда дети поссорились и помирились. Такое бывает, это нормально. А когда несколько детей постоянно обижают одного конкретного ребенка, это травля, и это ненормально. Важное правило. Если тебе или кому-то угрожают физически, то нужно сразу сообщить взрослым, и ты не будешь от этого ябедой. Что делать, если ребенок рассказал вам о травле? Похвалить его за то, что признался. Это непросто. Спасибо, что рассказал мне. Успокоиться. Вместо «я их всех убью» расспросите ребенка, кто и что делал, говорил, как реагировал ответственный взрослый, учитель, тренер. Затем идите прояснять ситуацию к ответственному взрослому, но не со скандалом, а с уважением и желанием решить проблему. Помните, дети склонны преувеличивать. Вы идете поговорить, а не убивать. Самое страшное — это замалчивать травлю, замять конфликт. Ваша задача — показать всем, родителям, учителю, детям, что травля замечена. В травлю чаще всего попадают дети, у которых нет друзей в коллективе. Насторожитесь, если ребенок не зовет никого в гости, если вы не знаете его друзей. Приглашайте друзей-подростка к вам домой каждую неделю. Когда в классе у ребенка есть хотя бы 3 постоянных друга, риск травли минимальный. Упражнение «Если бы подросток стал идеальным». Здесь я попрошу вас составить список, что бы вы делали, если бы ваш подросток стал идеальным. Если бы исчезли все проблемы, которые мы разбирали. Представьте, у вас все хорошо. Что бы вы тогда делали? Может быть, вы пошли бы на танцы или стали ходить на свидания с мужем, занялись бы карьерой. Напишите, пожалуйста, минимум 3 пункта в блокнот, на листочек или в тетрадь. И самое главное, сделайте это. Не дожидайтесь, когда он станет идеальным. Нашим подросткам не нужны жертвы в виде родительских жизней. Делайте то, о чем давно мечтали, прямо сейчас. Тогда подростковый возраст ваших детей пройдет легче. Говорят подростки. Помните, я уже писала, что подростковый возраст — время слушать, а не говорить. Поэтому в этой главе я хочу дать слово самим подросткам, узнать их мнение. Давайте послушаем их и попробуем прислушаться. А что подростки действительно хотят нам сказать? Ведь эту аудиокнигу мне помогали записывать настоящие подростки. Обычные мальчишки и девчонки от 10 до 19 лет, которые честно и анонимно отвечали на вопрос. Если бы ты мог сказать родителям все, что угодно, зная, что тебя поймут, примут и не отругают, то что бы ты сказал? Я получила больше 1000 ответов подростков, и некоторые из них приведу здесь. Мне хочется, чтобы их голоса были услышаны. А взрослые сделали свои выводы не только из того, что говорю я, но и из того, что думают реальные подростки. Вот что подростки хотят сказать своим родителям, но боятся и стесняются. Я бы хотел, чтобы родители меня выслушивали до конца, и еще, чтобы побольше уделяли мне внимания. Я боюсь сказать папе, что мне неинтересно карате, и он будет злиться. Мне нравится лучший друг моей подруги. Я бы хотела быть в доверительных отношениях с мамой. А еще хочу, чтобы родители умели признавать свои ошибки и говорили на равных. Я вас очень люблю и всем довольна. Хочу сказать только спасибо за все. Я бы хотела попросить родителей покупать вещи в стиле, который мне нравится, а не им. Не надо меня опекать всегда и везде. Я уже могу хотя бы сама погулять во дворе. Это не просто такой возраст. Я не выдумала это. Мне правда плохо. Простите. Как сказать маме, что я переспала с мальчиком? Пап, не надо все время говорить, что у меня страшное лицо. Ко мне пристают на улице мужчины, но меня все равно не отведут к психологу. Хотела бы сказать, что у меня есть парень. Почему ты мне раньше не сказал, что у тебя другая семья? Я знала это. Была бы очень рада, если бы вы относились к моим интересам без насмешек. Я хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть, и чаще со мной разговаривали. Мамочка, я хочу, чтобы ты меня обняла сильно-сильно и не отпускала хотя бы 5 минут. Будьте за своих детей. Мама была против. Я хотела уйти в детдом. Я не виновата в том, что ты родила меня и не можешь построить свою личную жизнь. Пап, хватит говорить, что я жирная. У меня РПП, мне тяжело. Мне хочется побольше отдыхать после школы, а не делать домашку. Я хочу жить с папой. Маму интересуют только уроки и оценки. Давайте сделаем дни, когда я только с мамой или с папой. Когда мы вместе всей семьей. Боюсь получать 2 и говорить родителям. Меня отнимают телефон на очень большое время. Из-за этого меня гнобят. Мне кажется, что родители меня не очень-то и любят. Уважайте мои вкусы в виде блогеров и одежды. И не решайте все за меня, пожалуйста. Говорите почаще, что любите нас, пожалуйста. Я занимаюсь тэквондо 7, но хочу на футбол, а мне не разрешают. Можно, пожалуйста, не перебивать, когда я говорю, и замечать не только мои плохие оценки. Меня все устраивает, но не надо говорить, с кем мне дружить. Мама, разводись с папой. Не ломай психику своих детей. Будь сильной. поговорите со мной о чем-нибудь, кроме учебы. Мне важны разговоры с мамой, и мне не хочется, чтобы она меня перебивала. Ваш контроль только усугубляет ситуацию, но я по-прежнему вас люблю. Прошу, хватит со мной говорить о сексе. Я знаю об этом еще с 8 лет. Мне стыдно. Мне бы хотелось, чтобы мои родители меня больше понимали. Вспомните себя в нашем возрасте и поймите. Больше слов поддержки, чтобы стучались в мою комнату. А лучше вообще не заходили. Важно говорить с детьми о сексе. Это проще, чем делать аборты. Я понимаю, как тебе со мной тяжело. Ты терпишь все мои подростковые эмоциональные всплески. Мне тебя жаль, но я не могу измениться. Моему сознанию не до изменений. Папа, меня задолбала твоя игра в танки. Ты стал агрессивней. Сходи к психологу и проработай, пожалуйста, смерть дедушки, а не зависай в играх. Очень часто хочу грубо ответить маме, но она может обидеться, поэтому я молчу. Почему ты так не любишь меня, папа? Хватит мне все запрещать, я все равно сделаю то, что хочу. Почему ты говоришь, что ты можешь ругаться и повышать тон, а я нет? Поговорить с мамой, чтобы она не занималась половым актом с папой, когда это очень слышно. Когда у ваших детей плохое настроение, и они вам грубят, будет лучше оставить их. Не нарушайте мои личные границы! Папа, не обесценивай мои проблемы! Не обзывай меня, мне очень больно! Можно потише ночью? Мама и папа, позволяйте себе больше радостей и не бойтесь выходить за рамки мнений. Мне не хватает любви и ласки, которые, к сожалению, получают мамины ухажеры. Хочу пойти учиться туда, куда я хочу, а не ты, мама. Я не чувствую, что живу в полноценной семье. Хочу больше внимания от папы. Я тебя люблю, но ты перебиваешь это состояние придирками. Не надо так. Больше интересуйся моими чувствами. Не будьте учителями. Хоть иногда смейтесь и беситесь со мной. Не нужно смеяться над тем, что мне нужен психолог. Я режу себя. Я не могу сказать маме, что курю сигареты. Вы всегда решали все за меня, и теперь я не знаю, чего хочу от жизни. Я учусь в другом городе, и даже на расстоянии меня хотят контролировать. Мам, не говори мне при ссоре, если что-то не нравится, собирай вещи и уходи. Папа, я тебя прощаю за все. Прими свои ошибки, пожалуйста. Чтобы не сравнивали с другими, а просто поддержали меня. Пожалуйста, хватит пытаться меня тепло одеть. Мне правда уже не холодно. Больше не могу сказать родителю, я тебя люблю, как в детстве. Хочу, чтобы поддерживали мои начинания и не вешали клише. Я хочу, чтобы меня родители воспринимали как личность, слышали меня. Хочу, чтобы мы обнимались каждый день, просто так. Папа, не пей! Хочу, чтобы мама интересовалась не только учебой. Хочу проработать наши отношения, но ты слишком упряма и категорична, мам. Перестаньте меня опекать. Мама, слушай меня, интересуйся. Папа, живи, а не пропивай свою жизнь. Хочу, чтобы папа говорил, что гордится мной. По своему опыту знаю, если бить мокрым полотенцем, то синяков не остается. Спасибо, мама. Мама, ты тоже бываешь не права. Я хочу, чтобы ты тоже извинялась. Ваше оскорбление и избиение не от большого ума, Мне уже за 19. Мама, я не справляюсь совсем. Я не успеваю убираться. Помоги мне. Мам, разведись. Я устала от алкоголика дома. Я ем и полнею, чтобы защититься. Мама, хватит делать вид, что мы подруги. Мне нужна мама. Не говори со мной о сексе с папой. Мамочка, прости меня за то, что постоянно врала. Мамочка, я тебя люблю. Чувствую себя лишней в семье, так как всегда мне что-то надо, по мнению родителей. Мама, я стараюсь, но я никогда не буду такой, какой ты хочешь. Папа, прошу перестать решать, общаться мне с этим мальчиком или нет. Я боюсь поправиться и готова голодать сутками. Прости, мам, я вру, что поела. Пожалуйста, не говорите мне, что я бесполезна и из меня ничего не выйдет. Это больно. Мам, у меня РПП. Мне было очень больно, когда в наказании меня лишали еды и говорили, что я что-то округлилась на родительских харчах. Это имеет последствия. Не надо лезть, я сама разберусь. Я хочу после школы уехать очень далеко учиться совсем одна. Я бы хотела близости с вами, но и мне, и вам непривычно. Мне с вами некомфортно. Мам, хочу, чтобы ты меня так же любила, как и младшую сестру. Мам, мне не было и 10. Муж сестры домогался несколько лет. Никто не знает. Психолог нужен, и это не глупости. Я действительно не хотела жить и была на грани. Мам, я встречаюсь с женатым 35-летним мужчиной. Хочу к психологу. Мне нужно принять себя, свое тело. Самой у меня не получается. Не бейте и не наказывайте. Это бесполезно. Лучше по-хорошему поговорим. Разведитесь, пожалуйста. Нам всем так будет лучше. Мам, береги себя. Не пей так много. Люблю. Ребенок не виноват в том, что ты несчастна. Не нужно вымещать свою агрессию на нем. Говори чаще, что любишь меня. Моя мама скучная. Она интересуется мной, но самой рассказать, кроме быта, нечего. Но, несмотря на все, я люблю и ценю своих родителей. У меня еще не все так плохо. Я не хочу сидеть с младшей сестрой. Мам, несмотря на наше недопонимание, я все равно люблю тебя. Я думаю о самоубийстве. Надо мной смеются в школе. Ты меня не понимаешь. У меня есть собственное мнение, которое я очень хочу высказать, но ты не даешь. Я хочу сказать родителям, что бывает, я получаю 3 или 2 и не могу сказать папе и маме. Перестаньте нарушать мои границы. Мы не единое целое, я отдельный человек. Я очень сильно люблю и благодарю их. Не умею такие вещи говорить. Мам, когда мы разговариваем, пожалуйста, не перебивай меня. Наши разговоры мне очень важны. Мне пришлось научиться находить подход к маме, как маленькой девочке. Я тебя стыжусь. Вы не добились ничего. Уйди от отца-абьюзера. Мне нужна психологическая помощь. И главное, их помощь. Я курю одноразки, и меня изнасиловали. Я вас люблю больше всех на свете. Мам, пап, вы самые лучшие. Я вас так люблю, но боюсь это сказать. Не пей, пожалуйста. Мне очень обидно, что своих новых супругов и детей вы любите больше, чем меня. Хочу уехать от вас уже 3. Взять и исчезнуть. Ведь так будет лучше, по вашим словам. Мам, уделяйте больше времени себе. Лягте, отдохните, прогуляйтесь. Не нужно меня сравнивать с собой в детстве, в подростковом возрасте. Я не вы. Пожалуйста, перестаньте говорить: мало ли чего ты хочешь, или мне плевать. Работайте над своей менталкой. Дети не должны быть сильными ради вас и тащить все. Я отчима не люблю и бесит, когда ты говоришь что-то типа: папа пришел, или папе скажи. Если ваши отношения не ок, это заметно. Глупо говорить: ты что, у нас все ок, не переживай. Я хочу общаться с папой, даже если ты против. Я все равно люблю его. Мне так нужна поддержка. Зачем вы меня родили, если оба не хотели? И зачем вы мне это сказали в 12 лет? Мама, когда ты говоришь о своих комплексах, у меня появляются такие же. Есть проблемы посерьезнее грязной кружки в моей комнате. Хочу стать психологом, а вы говорите, что это плохая профессия. Неужели вам все равно на мое мнение? Спасибо, что вырастили и любите. Пожалуйста, потерпите еще немного. Любите меня. Мои родители лучшие. Люблю их. Когда слушаешь эти слова, разрывается сердце. В горле появляется ком. Совсем юные мальчишки и девчонки порой понимают больше, чем взрослые люди. Нам всем есть о чем подумать после этих слов. Я надеюсь, что благодаря этой аудиокниге будет меньше подростков, которые боятся или стесняются сказать родителям о самом главном. Будет справедливо, если на подобный вопрос ответят и родители. Если бы вы могли сказать своим родителям все, что угодно, зная, что вас поймут, примут и не обидятся, то что бы вы сказали? А что бы вы сказали своему подростку, если бы знали, что он не обидится, не разозлится и поймет правильно? Вопросы и место для написания ваших ответов есть в приложении. Я не буду давать вам своей трактовки этих фраз. Она тут и не нужна. Если вы записали свои ответы, то сами понимаете, что это для вас значит. Просто подумайте на досуге, каким образом вы можете выстроить ваши отношения так, чтобы не приходилось скрывать от близких важное.